Анна Адувалова. «Мой сломленный феникс». Пролог. Энджел. Зал рукоплещет. Софиты ослепляют, и я невольно жмурюсь, опуская микрофон. Отступаю в тень за кулисы, где воздух чуть прохладнее и спокойнее. Сейчас начнется. Свист, крики, просьбы выйти на бис. И я выйду. Куда деваться? Они теперь моя единственная семья. Руки мелко дрожат от усталости, в висках стучит, а перед глазами все плывет. Но я делаю глубокий вдох и вместе с парнями возвращаюсь на сцену. Мы начинаем петь тот самый хит, популярный трек этого сезона. Я написал его о себе, о своей боли, о том, что терзает душу. Наверное, поэтому он так хорошо зашел. Люди чувствуют искренность в каждой ноте. Наконец, все заканчивается. Можно ехать домой. Я не был в Горскейре несколько месяцев. И сейчас мечтаю только об одном. Как вернусь в свою просторную студию на 30-м этаже. Буду смотреть на ночной город через панорамные окна. А потом завалюсь спать, не раздеваясь. Простые мечты для знаменитости. Правда? В Макмобиль сажусь, не снимая переливающуюся огненную маску, закрывающую лицо. Капюшон низко надвинут на глаза. Это необходимость, прописанная в контракте. Никто не знает лиц ангелов. Никто не слышал наших настоящих голосов. Это основа популярности и возможность жить обычной жизнью вне сцены. Всегда сижу на заднем сиденье. Даже водитель, который возит меня уже несколько лет, не знает, как я выгляжу. А парни из группы понятия не имеют, где я живу. Мы не друзья, просто коллеги. Не враждуем, но и не общаемся тесно. Так безопаснее. Даже среди них мое лицо — тайна. За окном мелькают огни вечернего города. Мы едем по центру, и я невольно задерживаю взгляд на старом доме. Там я жил, когда был Никитасом Ле Элис Вейс. Тогда у меня был брат-близнец. Это было в прошлой жизни. Теперь у меня рыжие волосы вместо пепельного блондина. И новое имя — Энджел. И только музыка осталась со мной из прошлой жизни. У меня нет друзей. Я предал любимую и брата. В груди тяжело от этих мыслей, словно камень давит на сердце. У меня нет цели, и я не могу даже умереть, ведь вновь возрожусь из пепла. Но у меня есть музыка и голос. Это мое оружие, мой способ общения с миром и единственный смысл жизни. Потому что я даже не человек. Я феникс, у которого нет права на счастье. Но есть любимое дело, и это уже немало. Прощаюсь с водителем у подъезда. Лифт мягко шуршит, поднимая меня на последний этаж. Магия нежно подхватывает у стены и в переливающемся облаке возносит под самую крышу. Эта квартира в престижном районе неплохая, но определенно не соответствует статусу звезды или богатого наследника. Но мне здесь хорошо. К тому же она идеально вписывается в образ моей второй личности. Ладно, не идеально. Вторая личность могла бы жить скромнее, но мне по-настоящему здесь нравится. Это место, где я чувствую себя спокойно. В коридоре темно. Скидываю ботинки и, не включая свет, направляюсь в душ. Наконец-то можно снять маску. Сделать это реально только с помощью специального магического состава и перед зеркалом. Кожу обжигает, и первые минуты лицо пылает почти так же ярко, как мои рыжие волосы. Неприятные мгновения. Но когда я выхожу из душа в одном полотенце, краснота и жжение исчезают. Прохожу в комнату и делаю то, о чем мечтал весь день. Падаю навзничь на кровать. Правда, не успеваю насладиться минутой покоя и долгожданного отдыха. так как слышу пронзительный визг. На автомате щелкаю пальцами, включая свет, и отскакиваю в сторону. На моей кровати, кутаясь в покрывало, сидит испуганная черноволосая девушка. «Что ты, демон, забери, делаешь в моей спальне?» Мой голос звучит резче, чем хотелось бы. Но шок от неожиданности еще не прошел.